Составление и выверка списков клиентов. Теперь, когда источники информации наготове, пора составлять длинные списки. Длинный список должен включать в себя не менее 50-100 контактов потенциальных клиентов. Исключение – узкий рынок, когда потенциальных клиентов всего несколько сотен. В этом случае длинный список ограничивается 20-40 контактами. Длинный список удобнее всего составлять на обычном листе А4. На каждого потенциального клиента одна строчка. В этой строчке необходимый минимум информации – название компании, телефоны, иногда дополнительные сведения. Длинные списки составляют менеджеры по продажам. После того, как список составлен, он должен пройти обязательную выверку. Ее делает руководитель продаж. Цели. Исключить из длинного списка клиентов, с которыми уже работают другие бойцы. Внести в базу клиентов новых потенциальных клиентов. Они закрепляются за бойцом, составившим длинный список. Длинные списки – начальная рабочая форма, рассчитанная на массовый отсев контактов. Из компаний, попавших в ваш список, одних уже не существует. У других сменились телефоны. Вам повезет, если вы можете узнать новые в справочной службе. Третьи сменили род деятельности. Сотрудничество с вами для них бессмысленно. Поэтому длинные списки делаются с запасом. Вы заранее знаете, что сработает только часть контактов. Прекрасно, если телефоны верны и в компании есть человек, с которым можно вести переговоры. Такую компанию вы переносите в свой рабочий журнал. Если в результате вы перенесете в рабочий журнал хотя бы 15-20 новых клиентов, это уже удача.